Глава 9. Аболиус. Учителя. Не сказать, что Аболиус не обрадовался появлению старого учителя. Парень верил в справедливость и считал нечестным, что старика арестовали. Однако очень быстро выяснилось, что Никос не собирается оставлять арабосского мальчишку у себя, так же, как не планирует брать в свою свиту Толлиуса и через него самого Аболиуса. Просто Рыжик как-то настроился на то, что теперь у него новый влиятельный учитель. Вроде бы все хорошо, гораздо лучше, чем, например, вчера. Вот только все равно внутреннее расстройство омрачает жизнь. Это как перед вечно голодным попрошайкой поставить на стол вкусности, кои бывают лишь по праздникам, а потом накормить его до отвала, но простой бедняцкой едой. Старый искусник и Мейх стали разговаривать. Аболиус, несмотря на юный возраст, каким-то внутренним чутьем уловил, что разговор этот очень важный, и от него во многом зависит судьба его самого. Поэтому парень растопырил уши, ловя каждое слово. Но, как назло, Толлиус поспешил отправить своего помощника за отваром, а если точнее, то спровадить с глаз долой. Тонкая резная дверь, что вела в номер, снятый господином Никосом, на удивление не пропускала звуки. Напрасно Аболиус водил по ней ухом. Так что подслушать не вышло. Когда же он вернулся, выполнив поручение, в комнате перед стариком прямо в воздухе висела чуть светящаяся книга с какими-то рисунками и схемами, которые сами собой двигались и мигали, когда учитель к ним прикасался. Парень, уже привыкший ко всякого рода чудесам, находясь рядом с искусником, в другое время, может, и не обратил бы на эту книгу особого внимания. Но сейчас очень уж хотелось что-нибудь разузнать. В результате он так увлекся, что будто трехлетний карапуз запутался в собственных ногах, споткнулся и выронил кружку. Неизвестно, выпроводили бы его снова или нет, донеси он заказ до стола. Но тут даже думать нечего, отправили еще раз. Хорошо, хоть по шее не дали. Выходя, Аболиус попытался оставить дверь приоткрытой. Однако хитрость не удалась. За беготнёй ученик-искусника пропустил почти всю беседу. Есть от чего расстроиться. Правда, потом его всё-таки допустили в комнату. Никос непонятно говорил про учебные книги, про амулеты и их искусную начинку. Кажется, делал подарки, не требуя ничего взамен. То ли традиция у его народа такая, помогать окружающим, то ли должен он что-то Толлиусу. По крайней мере, у Аболиуса сложилось впечатление, что Кордосец и Никос знакомы не первый день. А потом Мейх внезапно засобирался. Перед уходом он даже обратился напрямую к Аболиусу, наказав стать великим Мейхом, как сам Никос. Также он непрозрачно намекнул, что пора прекратить попытки извести Кордосца на радость соотечественникам. Прямо так и сказал. «Никогда не обижай своего учителя, даже когда перерастешь его по силе и мастерству», и пригрозил проклятием за непослушание. «Иначе в душе кое-что сломается, что в конце концов приведет тебя к печальному концу». Аболиус постоянно старался улучшить момент, чтобы тоже задать несколько вопросов. Когда Никос пошел к двери, парень понял, сейчас или никогда. Но едва он открыл рот, Мейх повернулся и произнес странные слова. Как говорил один великий маг и волшебник, делай добро и бросай его в море. Мальчишка сбился с мысли и вместо заготовленного вопроса выдал неожиданное. А зачем его бросать в море? Никос объяснять не стал, велел думать самому и ушел. Искусник после этого долго сидел молча и даже вслух не разговаривал, как он делал обычно. Только губы беззвучно шевелились. Аболиус успел пообедать, когда старик вдруг всплеснул руками и затеял плести какие-то плетения, явно суетясь и тихонько ругаясь сам с собой. Плетение явно не получалось, поэтому старик досадливо хекал и остервенело тер затылок. «Это что?» — осторожно спросил помощник, когда Толлиус в очередной раз вздохнул и развеял свои наработки. «Меня найдут, это несложно», — понизив голос, поведал учитель. «Надо подготовиться». «Эх, маны мало, много тут не сочинишь. Да еще без родного посоха, через амулет как-то не так выходит почему-то». «И что это плетение будет делать?» — с проснувшимся любопытством спросил Аболиус и подвинулся поближе. Сильно не стукнуть, сил не хватит. Но чародеи в войну брали наших тем, что насылали целые полчища слабых мелких конструктов, которые забивали защиту, и если даже не перегружали ее, то вносили такое количество помех, что искусник внутри кокона практически слепнул. Вот я решил собрать плетение, которое будет делать сотни слабых ударов. Они и без защитного пузыря будут не страшны, но восприятие собьют точно так же. По крайней мере, должны. И что потом? Толлиус поджал губы. Что будет потом, он еще не придумал. А Булюс же, чуть поразмыслив, с недетской рассудительностью привел еще один довод. Ваше плетение сразу заметят, это раз. Два, на много слабых ударов все равно надо много маны. А три, ловить вас будет не один человек. Бывший настройщик мана-насосов опустил плечи. Я знаю. Помолчали. Через какое-то время старик заговорил вновь. Но как же быть? Подскажи, если такой умный. Никас привел нас сюда, но дальше нам самим не выбраться. И в гостинице отсидеться тоже не получится. У меня даже нет денег, чтобы заплатить за этот номер. И маны почти не осталось. Недалек тот час, когда за мной придут, а я здесь... Толлиус замялся, подыскивая подходящее сравнение. Я здесь как улитка посреди дороги. Самому мне не уползти с нее, не спрятаться. И совсем скоро жаркое солнце высушит меня, даже если не затопчут. Господин Никас говорил, что встроил в ваш амулет какой-то раздел, и там теперь боевые плетения, — озвучил ученик подслушанное. Искусник скривился, будто целый лимон сживал. Точно, есть, покопался я там. Знаешь, сколько на них маны надо? Эти плетения на поле боя хороши. Взял несколько манокристаллов, настроился на вражескую армию, и все, нет ее. И даже хоронить не надо. Когда лавовое озеро остынет, ни косточки не найдешь. Либо непонятные плетения. Ясно, что огонь, воздух или даже вода задействованы, но что делают, неизвестно. Пробовать надо, причем где-нибудь в пустынной местности. «А за что они вас ловят?» — рискнул Аболиус задать вопрос, который давно его мучил. Сейчас, когда учитель подавлен и разоткровенничался, может, и об этом скажет. Но все-таки Толлиус размяк не настолько, чтобы признаваться. «Задолжал я государству», — уклончиво пояснил он. «Очень много задолжал. Пришел срок возвращать должок». Ученик легко принял такую версию. Он понятия не имел, как там на самом деле живут соседи. Ему даже понравилось, что Толлиус нанес финансовый ущерб Кордосу. «Я это... Из мастерской кое-какие ваши вещи вывез, когда вас арестовали». Потопившись, признался Аболиус. «Там деньги, сундучок с амулетами, котелок, одеяло, даже своего маленького деревянного голема умыкнул и химеру Бульку. Сюда все недавно перевезли. Пригодится». Признаться, парень сам от себя не ожидал, что вот так запросто вернет Кордосцу все, что уже считал своим, особенно деньги. Может, последние слова Никаса повлияли, может, просто ситуация. Как бы то ни было, свершилось, а Аболиус не смог удержать рот на замке. Кажется, у искусника в уголках глаз заблестели слезы. Личные вещи — это хорошее подспорье в такой непростой ситуации. Вот только главную проблему это не решает. А Аболиус тем временем продолжал. Может, стоило попросить Никаса, он все уладит. Толлиус не глядел на Аболиуса, поэтому тот не видел грусть в глазах старика, однако заметил невеселую усмешку. Только интерпретировал он ее неправильно, поэтому кинулся защищать их общего благодетеля. «Он обязательно поможет, он хороший!» Искусник разлепил губы и тихо, скорее для себя, ответил. «Он может и хороший, но я не уверен, что он будет помогать мне». Последнее слово Толлиус выделил особо. Так что просить у него помощи надо, когда ничего другого не останется. Не ранее. Так разве сейчас не такой случай? Возможно, и такой. Только Никас ушел. Сомневаюсь, что мы с тобой сумеем его найти. Аболиус задумался и неуверенно предложил. Они с госпожой Кариной Эль Торро ходят смотреть турнир. Можно попробовать подежурить возле ворот для благородных. Или найти их родовое поместье. Имя рода-то знаем. До сих пор Толлиус разговаривал своим обычным голосом, но тут прорезался Толлиус-спорщик и ехидно возразил. Ага, так тебя оборванцы пустили в особняк благородных господ. Может получиться, не сдавался Толлиус главный. Точно, только времени займет, ого-го, а Маркус, поди, уже скачет сюда во главе с отрядом искусников. Так что, ложиться помирать? Разозлился старик. Можно помолиться, боги не откажут в такой ситуации своему любимчику. Альтер-эго подало интересную идею. Действительно, боги по непонятной причине проявляли изрядное упорство, пытаясь обратить Толлиуса в веру. Только он всячески этому противился. Не доверял этим могучим сущностям, чуял подвох. А Болиус, кстати говоря, еще не знал об этом аспекте жизни своего учителя. Поэтому сейчас покосился на искусника с интересом. «В общем, так», — подытожил искусник, оборвав себя, хотя зачастую подобные споры затягивались надолго, затихая постепенно. «Аболиус, мчись куда хочешь, попытайся найти Никаса. К вечеру возвращайся. Если меня за это время арестуют, забирай деньги и еще раз отправляйся его искать. А вы? А я буду думать, помолиться ли, и если да, то когда? Сейчас или когда повезут в Кордос?»